Слышите, как скрипят петли дверей? Или мне кажется? Мне снова кажется, что я вижу странную тень в коридоре. Кто-то выключил свет, и я чувствую холодное дыхание в спину. По потолку крадется что-то черное и мерзкое. Оно замерло и смотрит на меня. Я не могу шевелиться. Я хочу убежать, но ноги не двигаются. Сердце сейчас вырвется из груди. Здесь происходит что-то нечистое. Я видел такое на канале Лимб. Именно так было в одной из их историй. Но что было дальше? Что мне делать? Переходите на канал Лимб, и вы услышите авторские истории и рассказы от талантливых авторов. Мистика, ужасы, фэнтези. Каждый найдет для себя что-то интересное. Лимб выходит за грани реальности. Матушка Луна. Часть третья. Автор Алекс Франс. Семен чуть было не швырнул телефон о стену. Злость требовала выхода. Поиски беглеца все еще были тщетны, что грозило обернуться небывалыми проблемами. Пост, развернутый на выезде из города, также не мог порадовать новостями. Оставалось лишь ждать. Именно это ожидание и бесило больше всего дежурного. Время идет, а он вынужден охранять в церкви грешников вместо того, чтобы с остальными охотиться на парня. Вместо изрядной порции адреналина он вынужден накачивать себя горьким, отвратительным на вкус растворимым кофе. Уже третьей кружкой, которая еще и вызвала изжогу. Покосившись на ненавистный уже напиток, Семен не выдержал и швырнул кружку на пол. Злость не исчезла. Зато вид осколков, в который превратился сосуд, вмещавший в себя несколько мгновений назад черный и ароматный напиток, прекратил бубнеж двух парней, оставшихся в церкви в помощь Семену. Их глупые разговоры о всякой ерунде тоже раздражали мужчину. Хотя, истинная причина его злости была вообще в другом. И он не только пытался тщательно скрывать ее от других, но и старался не думать о ней. Не думать о наказании, которое последует, если беглеца не поймают до утра. Пусть доля вины Семена в побеге была куда меньше, нежели вина лысого Романа, но все же это косяк, за который матушка может кожу с него снять, или голову с плеч, или то и другое сразу. Мужчина злился на себя за свой же собственный страх. «Ну че сидите, обалдуи? Показать, где совок и веник взять? Уберите! И пол тоже помойте! Еще не хватало, чтобы матушка это увидела!» Пробурчал Семен, вставая из-за стола. Один из парней молча направился за указанными орудиями труда в подсобку. Второй же, Артем, вопрошающе уставился на дежурного. «Не нашли еще этого пацана? А ведь он-то не знает города!» Прокомментировал причину своего эмоционального выпада Семен. «Так может, он все же знает город, а? Может, дружков его поспрашивать надо? Вдруг знают, куда он мог побежать?» Ответил мужчине парень, невольно подав Семену идею. Дежурный задумался. Мысль помощника показалась ему здравой, особенно в части допроса пленников, сидящих в подвале. Кому, как не друзьям, знать, куда же может податься беглец? А ты знаешь? Может ведь и прокатить. Молодец, хвалю. Пошли, поможешь». Резко направившись к спуску в подвал, проговорил мужчина. Парень увидел взгляд своего напарника, несущего веник и совок, пожал плечами и направился вслед за Семеном. Наташа уже минут 10 могла лишь всхлипывать, оплакивая своего любимого. Людмила же продолжала молча прижимать к себе подругу, пребывая в состоянии шока от всего происходящего. Сергей в это время метался по клетке, ощупывая каждый ее прут, уже третий раз. Кожа на подушечках пальцев то и дело цеплялась за ржавую поверхность на металле, но слабых мест найти не получалось. Дверь клетки также была надежной, что лишала ребят шанса на побег. Подступающую вновь панику у парня получалось побороть с трудом. Дверь подвала открылась, заставив Сергея опуститься на холодный пол. Парень не хотел, чтобы тюремщик увидел его стоящим на ногах, пускай и впредь думает, что сильно травмировал парню колено. К клетке подошли двое. Одного из мужчин, того, что постарше, Сергей узнал сразу. Это был тот самый Семен, пытавшийся заставить расписаться полицейского в амбарной книге. Второй же подросток был парню незнаком. «Так-так-так, что тут у нас?» — протянул ехидно мужчина, приблизившись лицом к двери клетки. Появление незнакомых людей вызвало у Натальи истерику. Она принялась громко выть, схватившись ладонями за голову. «Отдыхаете? Ну отдыхайте, ребятки. Вы же к нам на отдых приехали, как я понимаю. Тут к вам вот такой вопрос возник. Один из ваших умудрился сбежать. Мы его, конечно, поймаем, но хотелось бы побыстрее. Вы не знаете, куда он побежать мог?» — спросил Семен, не обращая внимания на крик девушки, который резал по ушам. Ему пришлось чуть ли не кричать, чтобы пленники его услышали. «Пошел нахер!» — с улыбкой процедил Сергей в ответ. Новость о том, что Макар на самом деле умудрился сбежать, обрадовала его и вдохновила. Возможно, его друг уже направляется обратно с помощью, а значит, сдаваться нельзя. Хоть парень и ответил негромко, Семен все равно расслышал его ответ. На губах дежурного растянулась хищная улыбка, не предвещающая ничего хорошего язвительному пленнику. «Значит, не хочешь по-хорошему?» «Ну-ну, сам напросился», — прорычал мужчина, доставая из кармана ключ от замка. «Следи за ним», — скомандовал помощнику мужчина, открывая клетку. Сергей продолжал сидеть на полу, высматривая малейшую возможность для побега. Но мужчина схватил его за волосы на голове и потянул к выходу из клетки. Обе девушки заорали от испуга. Людмила попыталась дотянуться до своего молодого человека, но Семен пнул ее по руке. «Не дурите, пока я добрый, а то ведь и разозлить меня можно легко», — прикрикнул мужчина на девушек, заставив их замолчать. Сергей, скривившись от боли, пытался вырваться, но удар Семена коленом по лицу положил конец сопротивлению парня. Хватка за волосы стала еще крепче. «Прекрати строить из себя героя, парень! Ты мне уже надоел!» — прошипел мужчина, вытаскивая парня волоком из клетки. «Закрой дверь на замок!» — скомандовал он своему помощнику, не решаясь оставлять пленника на Артема. Тот молча принялся исполнять приказ дежурного, стараясь действовать быстро. Щелчок закрывшегося замка показался дрожащим и плачущим девушкам приговором. Машина вновь минула гостиницу, в которой Макар и его друзья должны были провести эту ночь. Вид подсвеченного фонарем и неоновой вывеской знакомого здания насторожил парня. Он бросил взгляд на водителя, опасаясь, что тот сейчас завезет его в засаду и сдаст преследователям. Но опасения оказались напрасными. Автомобиль направился дальше, в сторону выезда из города. «Только это. Тебе придется сейчас перебраться в багажник, парень. Выезд из города точно уже перекрыли. Если тебя увидят в машине, нам обоим кранты», — проговорил водитель, съезжая на обочину. Макар опешил. «Как в багажник?» — проговорил он, схватившись за ручку двери. «Да успокойся ты, сам подумай. Если бы я хотел тебя сдать, давно бы уже сдал. Не пришлось бы так долго ехать. А багажник у меня даже ключом открывается через раз. Да и не станут они проверять его. Скажу, что родственница в больницу попала, вот и еду к ней», — терпеливо принялся объяснять Владимир испуганному парню. Беглец минуту взвешивал план таксиста и мысленно согласился с его целесообразностью. Не хватало еще быть пойманным у самого выезда из города. Свобода и спасение уже близко. Нужно только подождать. «Ладно, открывайте ваш багажник. Деваться все равно некуда», — согласился Макар с планом спасителя. Хоть Сергей не готов был к пыткам, но вначале он стоически переносил их. Удары по лицу уже мало беспокоили его. Даже пара выбитых зубов не заставила его заговорить. Рассечение брови и заплывший глаз лишь сподвигли его рассмеяться в лицо своему мучителю. «Ну что, скажешь, куда же именно мог свалить твой друг? Он-то на свободе, парень, а ты тут за него отдуваешься, непорядок. Просто ответь на вопрос, и я не стану больше тебя бить», — сбивчивым тоном проговорил Семен, нависший над привязанным к стулу пленником. «Пошел нахер, мудила!» — Макар вернется скоро с ментами, и вам всем тут писец придет», — выговорил Сергей сквозь боль, которая пронзала разбитые губы. Мужчина зарычал и вновь нанес удар кулаком в лицо парню. Уже разбитый до этого нос Сергея отреагировал тупой болью, заставив его чуть слышно застонать. «Ты мне все скажешь. Это ты сейчас такой крутой, героя из себя корчишь. Но это временно. Последний раз прошу по-хорошему. Скажи, куда мог направиться твой друг?» Последнее предложение мужчина буквально прокричал на весь подвал. Сергей в ответ лишь отрицательно покачал головой, стараясь при этом сплюнуть кровь. «Тем, там на полочке секатор? Принеси его, будь так добр. Я начинаю терять терпение», — произнес дежурный, обращаясь к своему помощнику, стоящему поодаль. Пока Артем искал инструмент, который потребовался мужчине, Сергей пытался рассмотреть окружающую его обстановку. Его оттащили к противоположному от клетки углу, и теперь он мог видеть лишь очертания темницы, в которой остались томиться девушки. Иногда до него доносились их крики, в которых они умоляли пощадить Сергея. Парень не переставал мысленно подгонять своего друга Макара поторопиться. Вся надежда была только на него. Больше помощи ждать было неоткуда. «Дружище, где же ты? Я долго не выдержу», — подумал молодой человек, увидев возвращающегося с секатором в руках Артема. В багажнике было тесно и неудобно. Макару пришлось лечь на бок в позу зародыша, чтобы хоть как-то поместиться в ограниченном пространстве, явно не предназначенном для человека. Он чувствовал, как машина то ускоряется, то сбрасывает скорость на перекрестках. Водитель старался вести автомобиль аккуратно, помня о пассажире. В ребра упиралось что-то металлическое, неприятно давя в бок. Макар пошарил рукой и понял, что это монтажка, на которую он в спешке лег. Кое-как у него получилось вытащить инструмент из-под себя. Немного подумав, парень крепко сжал в руке металлический предмет, который в случае необходимости можно использовать в целях самообороны. Владимир же в это время чувствовал подступающее волнение. Впереди он увидел пост, сформированный горожанами. Надежда на то, что его не остановят, таяла. Сжав крепче руль, мужчина продолжил движение вперед. Пока в ночном городе одни были заняты поиском беглеца, а другие мирно спали, матушка, сидя в кабинете своего дома, думала о предстоящем воскресном суде над грешниками. Ее положение в городе укрепилось достаточно быстро, что не могло не радовать женщину. Все шло по плану. Расстраивало лишь то, что ее пребывание в Маховске подходило к концу. Невозможно вечно манипулировать людской массой. Все-таки это отнимает множество сил и времени. Впрочем, матушке подобное было не впервой, и она прекрасно знала, чем же в итоге должна закончиться ее любимая игра. Маленький провинциальный городок стал идеальным местом для ее забавы. Она даже представить себе не могла, что в этом месте ее план будет осуществляться с такой легкостью. Люди были готовы к тому, что сейчас происходит в их городе. Они словно сами хотели такой жизни, но им не хватало какого-то толчка, заставившего бы их действовать, выпустить наружу свою звериную натуру. И тут появилась она. Она позволила им скинуть маски и явить свою натуру. Женщина порой сравнивала истинный облик жителей города с уродливыми лицами людей, изображенными на полотнах Иеронима Босха. Картина несения креста. Картина несения креста, хранимая в данное время в Генте, часто вспоминалась матушке. На ней изображен Иисус, несущий на Голгофу свой крест в окружении уродливых людей, чьи лица перекошены злобой. Нидерландский художник умело чувствовал то, что многие люди стараются скрыть. Он чувствовал темные душонки и отражал их на своих полотнах с завидным мастерством. Недаром на картине «Несение креста» Иисус, готовый стать жертвой, единственный персонаж светлый ликом. Его лицо при этом омрачнено печалью. Не за себя, за окружающих его уродцев. А ведь некоторые из этих уродцев улыбаются. Улыбаются, обнажая в оскале острые звериные зубы. Иероним Босх смотрел прямиком в людские души. Какие картины Иероним мог бы написать, если бы вдохновлялся нынешними временами и современным обществом? Эта мысль заставила усмехнуться матушку. Впрочем, за всю свою жизнь она многократно убеждалась, что люди и человечество в целом не меняются. Они все так же завидуют соседям, обвиняют в своих неудачах кого угодно, но только не себя, и пытаются искоренять всех, кто не похож на них. В разные времена различные гонения одних людей другими объяснялись разными причинами. Даже цели менялись. Одно оставалось неизменным – человеческая натура. Иногда женщина все же видела редких людей, которые не были внутренне способны творить зло. Но на фоне масс это были штучные экземпляры. Штучные экземпляры с чистой душой, развитым мышлением и светлыми идеалами. Но и путь к человеческим идеалам нередко приводил людей далеко не к той цели, к коей они изначально стремились. Матушка помнила те времена, когда одни мужчины садились на коней, поднимая знамена с ликом Божьим, и, прикрывая щитами с изображением креста, направлялись убивать иноверцев. Как искореняли не чужую веру, а носителей этой веры. Женщина помнила, как был создан святой отдел расследований еретических греховностей, который также истреблял неугодных от имени Бога. Святая Инквизиция использовала жестокие методы, оправдывая творимое благой целью. Сейчас многие исследователи склонны считать, что инквизиторы на самом деле просто пребывали в плену предрассудков, основанных на вере и неверном прочтении Священного Писания. Но Матушка Луна прекрасно знала, чего добивались священнослужители, благословленные на пытки и казни. Они добивались страха верующих. Они разделяли и властвовали. Неугодных обвиняли в ереси и наказывали, яростно подавая пример фанатично верующим. Вскоре вслед за религией людей между собой начала стравливать идеология. И снова лилась кровь. Причин и целей называлось множество. Да только о главной старались молчать. О человеческой натуре. Люди, которых Бог при сознании наделил свободой воли, всю историю человечества старались избавиться от этого дара Создателя. Одни люди пытались подавить волю других, иные сами в себе подавляли ее, оправдывая это религией или идеологией, философскими учениями или традициями. Большинству людей куда проще скинуть ответственность за свои же поступки на кого-нибудь другого. «Меня заставили, меня вынудили, все так делают». Люди всегда были стадом, которое нужно направлять. Они сами стремились к этому. Всегда. И матушка пользовалась этим так, как хотела. Улыбка на лице женщины была зловещей. Отсеченный мизинец правой руки упал на пол. Боли вначале не было, чему Сергей, периодически теряющий сознание, был удивлен. Первым секатор отрезал большой палец на левой руке. И тогда парень испытал адскую боль. Мучитель же словно упивался криками Сергея, наполненными страданием и муками. Он уже не задавал вопросов. Он упивался мучениями своей жертвы. Указательный палец левой руки Семен отрезал, дождавшись момента, когда парень придет в сознание. Какой смысл мучить человека, лишившегося чувств? Этот сопляк должен прочувствовать, как металл впивается в его плоть и отсекает часть его тела. Должен чувствовать, как секатор режет кожу, сухожилия и кость. Именно поэтому мужчина давил на секатор медленно, отсекая палец в несколько нажатий. Раздраженные нервные окончания посылали импульс в мозг, заставляя парня корчиться и кричать. Кровь из искалеченной конечности стекала на пол, дополняя воздушную массу подвала еще одним тягучим запахом. Хоть рассудок Сергея и был затуманен болью, но он все равно понимал, что даже если заговорит сейчас и расскажет все, что знает о своем сбежавшем друге, ему это уже не поможет. В живых его вряд ли оставят. Мучитель уже перешел незримую черту и начал наслаждаться тем зверством, что творит. Оставалось лишь терпеть и ждать помощи. Израненный, истекающий кровью молодой человек с радостью встречал каждый свой обморок. Именно они давали ему кратковременную передышку. Семен действительно вошел в раж, сам того не замечая. Запах крови окончательно выбил из него остатки былого гуманизма. Сейчас же его действиями руководило животное начало, пробужденное видом беспомощной жертвы, привязанной к стулу. В данный момент ему не было нужды сдерживать себя, загонять в рамки общечеловеческой морали. Именно сейчас он мог выпустить внутреннего зверя. «Твое молчание лишило тебя 6 пальцев. Осталось 4. Их хватит завязать шнурки и застегнуть ширинку. С ними ты еще можешь хоть что-то делать, парень. Понимаю, тебе сейчас чертовски больно, но у тебя еще пока остались пальцы. Побереги их. Думаешь, я остановлюсь? Нет. Ведь еще есть пальцы на ногах. Медленно и с каким-то придыханием проговорил, обращаясь к Сергею, его мучитель. Парень молчал. Он пытался резко ответить мужчине, но разбитые соднящие губы уже не слушались его. Подступал новый провал в обморок, но Сергей пытался держаться. Он понимал, что обезумевший садист может в любой момент переключиться на девушек, сидящих в клетке. Именно ради них нужно было терпеть боль, выдерживать все мучения, которые сулил ему съехавший с катушек мужик. «Ты ведь сам виноват в этом! Я с тобой не шутил!» прорычал Семен, вновь приблизившись к своей жертве. На очереди был безымянный палец на правой руке. Видя, что парень вот-вот отключится снова, мужчина отвесил ему пощечину. «Не спать! Я не хочу, чтобы ты пропустил самое интересное! Веселье же только начинается!» От очередного удара по лицу взгляд Сергея прояснился. Мучитель, увидев это, улыбнулся. «Вот! Теперь можно продолжить нашу вечеринку!» Парень был в сознании, когда лезвие секатора вспороло кожу на пальце. Был он в сознании тогда, когда кость пальца с сухим треском поддалась давлению инструмента. Он был в сознании и терпел боль даже в тот момент, когда очередной его палец упал на бетонный пол подвала. Сознание покинуло его, лишь когда мужчина, рассмеявшись, облизал с лезвия кровь. Тревога овладела матушкой неожиданно. В городе, где она была полновластным правителем, явно происходили события, о которых она не знала. Предчувствие ее не подводило ранее, а значит, стоило проведать своих самых ярых последователей. На первом этаже особняка, который стал очередным пристанищем женщины, мирно похрапывал ее охранник, разместившись в кресле возле входной двери. Хоть необходимости в охраннике и не было, но паства таким образом заботилась о матушке, и та, в свою очередь, согласилась на одного телохранителя. Матушка Луна нуждалась в охраннике к очередному символу власти, к показателю ее статуса. «Егор, проснись! Это так ты меня охраняешь?» проговорила женщина, приблизившись к креслу. Дремавший секунду назад охранник резко подскочил с кресла и пытался подобраться, всем своим видом показывая, что он не спал. «Извините, матушка, задремал, кажись», виноватым тоном пробасил Егор. Женщину забавляла та кротость, с которой к ней обращались ее послушники. Многим из них подобное поведение не было привычным, что смущало их еще сильнее. Вот и сейчас двухметровый крепкий мужчина больше походил на застенчивого мальчугана, впервые заговорившего с девушкой. «Ладно, чего уж теперь. Но чтобы впредь такого не повторялось. Собирайся, Егор, наведаемся в церковь, а то что-то у меня душа не на месте». Приказным тоном ответила женщина, направляясь к входной двери особняка. Телохранитель матушки, склонив голову, последовал за ней. Беспрекословно выполнять все, даже, казалось бы, бессмысленные указания женщины привыкли все горожане. На этом держался порядок. Будучи коренным жителем Маховска, Егор отмечал для себя все изменения в городе и в людях, населяющих его, произошедшие под руководством этой жесткой и волевой женщины. Не все изменения нравились ему. Да и вряд ли нашелся бы хоть один человек, которому нравилось видеть, как из его родственников, друзей и знакомых делают марионеток. Но с этим приходилось мириться. Егор терпел. Он не видел блага в происходящем. Уж по какой причине мужчина не поддавался влиянию дара убеждения матушки, он и сам не знал. Но несказанно радовался этому. Он играл роль ярого приверженца идеям и постулатам учения матушки, сохраняя при этом ясность мышления, пусть и с трудом. Временами ему казалось, что матушка Луна прекрасно знает об этом. Казалось, что она видит Егора насквозь. Проявлялось это в пристальных взглядах на охранника, которые будто проникали в душу. В такие моменты мужчине было трудно сохранять самообладание. Но со временем он приучился выдерживать взгляд матушки. Он отвлекался на мысли о погибшем более 10 лет назад младшем брате. Тогда его душа наполнялась скорбью, и на лице отражалась печаль, вытесняя все остальные мысли из его головы. Коля утонул уже давно, но Егор чувствовал свою вину в его смерти. Наверное, подобную вину ощущал бы любой старший брат на его месте. Ведь Егор мог в тот день пойти на речку с младшим братом и спасти его. Но его не было рядом, когда Коля и Женя утонули. Это тяготило мужчину на протяжении всех прошедших с момента трагедии лет. Егор сам для себя называл эти душевные муки синдромом выжившего брата. Пускай это и звучало глупо. После того, как тело Николая выловили рыбаки, Егор увидел во взглядах своих родителей немой укор. Они винили его в произошедшем, пускай и неосознанно. Но они не понимали, что Егор винит себя сам, куда сильнее, нежели остальные люди. Это был его личный круг ада, мытарство по которому продолжались уже более 10 лет. Уже родителей в живых нет, они ушли рано, не сумев побороть настигшее их горе. А вина осталась. Из раздумий мужчину вывел окрик матушки. «И долго тебя ждать?» Егор покачал головой и направился за женщиной к двери. Пускай он и не поддается ее чарам, но злить ее все же чревато. Автомобиль остановился плавно. «Видимо, тот самый пост. Только бы в багажник не полезли», — подумал Макар, крепче стиснув в руке монтажку. В закрытом багажнике у парня не было пространства для маневра, что ставило под сомнение саму возможность оказать хотя бы малейшее сопротивление в случае, если его обнаружат. Но молодой человек пытался побороть подступающую панику, понимая, что сейчас ему требуется трезвый рассудок. «О, привет, Вован! Как дела твои?» — послышался с улицы голос, в обладателе которого Макар с содроганием узнал того самого водителя эвакуатора. Ответа таксиста парень не слышал. Видимо, тот так и не покинул водительского сиденья. «Нет, еще не поймали. Ну куда ему деться-то? По всему городу облава, да и мы тут не прохлаждаемся. Я отправил троих прошерстить дорогу, да и машины все выезжающие досматриваем», — донеслась очередная фраза Лысого, приглушенная металлом корпуса авто. Сердце бешено колотилось в груди Макара, словно пытаясь покинуть тело. Секунды текли мучительно долго, показавшись парню чуть ли не бесконечностью. Хлопнула дверь, и молодой человек услышал звуки шагов, приближающихся к его убежищу. «Да у меня багажник не открывается порой, Ром. Я-то с удовольствием открою, ты ж знаешь, мне нечего скрывать», — донесся до Макара голос водителя, пытавшегося его спасти. «Знаю. Но мало ли он забрался к тебе тайком. Вот ты можешь быть уверен, что он не лежит сейчас у тебя в багажнике, а? Я вот, например, уже и забыл, когда открывал багажник своей легковушки», — проговорил Лысый совсем рядом с багажником. Макару даже казалось, что он способен расслышать дыхание мужчины, что, конечно же, было игрой его воображения. Замерев и стараясь не издавать ни звука, парень ожидал дальнейшего развития событий. «Да, тут ты прав, Ром. Давненько не заглядывал в багажник. Но если у меня ключом порой не получается его открыть, то как бы у парня получилось», — продолжал отговаривать Романа от осмотра багажника таксист. «Лучше перебдеть, сам знаешь». «Ну открывай уже, чё мы тут торчим?» — с нетерпением ответил тот. «Сейчас, Ром, не торопи», — бормотал Владимир, и до слуха Макара донесся звон ключей. «Видишь, я же тебе говорил, клинит замок иногда, а ты не верил». «Дай сюда, не умеешь ты с машинами обращаться, а еще таксист, блин», — чуть ли не прокричал эвакуаторщик. Вдруг на крышку багажника сверху обрушился сильный удар, заставивший вздрогнуть беглеца. Крышка со скрипом приоткрылась. Даже потеря сознания не лишила Сергея слуха. Словно сквозь сон он слышал разговор своего мучителя и его помощника. Слышал металлический лязг клетки и крики девушек. Когда молодому человеку удалось разлепить отяжелевшие веки, то он увидел, что его мольбы не были услышаны. Садист все же решил отыграться на девушках. Первый он выбрал Наталью. «Девочка, может, хоть ты сразу скажешь, где ваш сбежавший друг может сейчас быть?» — елейным голосом протянул Семен. Наталья в ответ лишь покачала головой. Девушка все еще продолжала плакать, но Сергей не заметил на ней новых травм. Значит, пытки ее еще не начались. Парень попытался окрикнуть дежурного, но вместо крика из его рта донесся лишь сипящий глухой звук. «О, Артем! Ты посмотри, кто очнулся! А мы-то уж было думали, что ты нас покинул, парень!» — Вот, решили пообщаться с представительницами прекрасного пола. Они же вроде должны быть более разговорчивыми. Сквозь смех выдавил мужчина, отходя от девушки. Только сейчас Сергей увидел, что Наташа прикована к стене подвала цепью, оканчивающейся металлическим ошейником. По обеим сторонам от нее свисали подобные же цепи, только покороче и с кандалами. «Ты что-то сказать хочешь, мил человек? Или ты так, просто, кашлять пытался?» Приблизившись к жертве, выпалил Семен. «Воды», — проговорил парень, с трудом двигая разбитыми губами. «О как! Ты слышал, Тем? Воды наш партизан хочет! Тебе тут что, магазин?» Вновь рассмеялся мучитель. «Артем, сгоняй наверх за водой. Может, попьет и заговорит?» Пацан в ответ лишь кивнул и спешно направился к лестнице. «Сейчас будет тебе вода. Только попробуй вновь замолчать после того, как попьешь. Я на твоих глазах с нее кожу сдирать начну, уж поверь мне!» С ухмылкой сумасшедшего прорычал мужчина, указывая на прикованную девушку. Только сейчас от вида подруги Сергей не выдержал и заплакал. Соленая влага из его глаз текла по лицу, попадая на раны. Прозрачная жидкость, скользя по разбитому в кровь лицу, окрашивалась в красный цвет. «Так ты не такой уж и герой, да?» «Ну ничего. Погоди, осталось недолго». Время — величина относительная. Да, люди научились измерять время секундами, минутами, часами. Но при этом течение времени все воспринимают по-своему. Многие события для некоторых происходят за секунды, а для некоторых эти самые секунды тянутся, казалось бы, в вечность. Для Макара все дальнейшие события происходили словно в мгновение. В одно мгновение после крика лысого эвакуаторщика парень вскинул монтажку и изогнутым острым ее концом ударил по лицу мужчины. В это же мгновение его орудие с чавкающим влажным звуком вошло в правую глазницу Романа. От внимания парня ускользнул тот момент, когда глазное яблоко лысого лопнуло от удара, но звук, с которым это произошло, надолго застрял в его памяти. А дальше все ускорилось. Ускорились действия Макара, буквально выпрыгнувшего из багажника одним рывком. Находясь словно в тумане, парень выдернул монтажку из пустой уже глазницы своего врага, но на этом не остановился. Он бил инструментом по голове поверженного противника, превращая ее в месиво. Каждый удар плоть встречалась с чавкающим звуком и брызгами багряной жидкости. Макар успокоился лишь тогда, когда монтировка покрылась кровью настолько, что начала скользить в его руках. Наконец он почувствовал, что его пытаются отдернуть за рукав. Обернувшись, он увидел опешившего мужчину, который что-то кричал ему. Но Макар не слышал. Злость кипела в его крови настолько, что ее бешеная пульсация в ушах отсекала сейчас голос таксиста. «Бежать! Он был не один, там еще трое!» Наконец разобрал слова таксиста парень. С трудом поборов прилив адреналина, парень поспешил к пассажирской двери машины. Перед этим он бросил взгляд на тело эвакуаторщика и чуть было не согнулся от рвотных позывов. То, что лежало сейчас на асфальте, совсем недавно было человеком. Человеком, способным думать, говорить, действовать, живым человеком. Было, но перестало. Именно он, Макар, прервал эту жизнь. Теперь это лишь тело, да и то лишь частично. Вместо головы осталась кашеобразная масса, в которой можно было заметить обломки костей, черепа, серую жижу, некогда бывшую мозгом, и лужу крови, растекающуюся по асфальту. «Чего встал? Бегом!» — прикрикнул на Макара таксист, уже занявший место за рулем. Парень послушно сел в машину. В попытках побороть тошноту он не заметил, как стоявший поодаль от них автомобиль начал свое движение навстречу к ним, стремительно набирая скорость. «Твою мать! Держись!» прокричал таксист, понимая маневр водителя встречного авто. Молодой человек не успел толком отреагировать и ощутил удар, который пришелся в левую часть такси. То ли пытаясь уйти от тарана, то ли от неожиданности, таксист вывернул руль вправо, из-за чего машина слетела с дороги и врезалась в толстый ствол тополя. «Где Семен?» – пророкотал женский голос, наполненный гневом. Артем с бутылкой воды в руках растерянно смотрел на матушку и ее охранника, вошедших в церковь. «Он в подвале, матушка?» – пролепетал парень. «Что у вас происходит вообще? Почему я узнаю о побеге одного из грешников не от вас, а от людей на улице?» направляясь в сторону подвала, буквально прокричала матушка. Парень молчал, понимая, что данный вопрос задается не ему. В глубине души он с облегчением встретил появление женщины, способной поставить точку в зверствах, творимых Семеном. Артем испытывал отвращение к садистским пыткам, свидетелем которых стал этой ночью. Егор похлопал его по плечу, словно пытаясь подбодрить, и направился за матушкой в подвал. Когда они скрылись из виду, парень громко выдохнул. Поняв, что все еще держит в трясущейся руке бутылку с водой, он запрокинул ее и сделал жадный глоток. Не помогло. Тошнота так и не прошла. Наоборот, мутить стало даже больше. Семен не ожидал увидеть в подвале матушку. От ее появления он опешил даже больше, чем пленники. «Семен, не потрудишься ли ты объяснить, что вообще происходит? Почему меня не поставили в известность, что произошел побег? Почему ты, дежурный, утаил от меня данный факт? Почему ты самостоятельно принял решение отправить людей на поиск? И что ты тут творишь, а?» Голосом, полным злобы, принялась вопрошать женщина. Мужчина какое-то время молчал, понурив голову. Его взгляд остановился на отрезанных пальцах пленника, которые так и валялись на полу возле стула. Тихим, безжизненным голосом он ответил. «Матушка Луна, не гневайтесь. Когда Роман приволок грешницу из гостиницы, один из парней умудрился сбежать. Нужно было действовать быстро, чтобы он не смог покинуть город. Я обзвонил людей и отправил их на поиски. Стоило реагировать сразу, матушка. Поэтому я и не посмел вас беспокоить. Но быстро обнаружить беглеца не удалось. Он умело скрывается от наших людей. Чтобы выяснить, куда он мог направиться, я решил допросить его друга». Женщина окинула взглядом привязанного к стулу парня и с улыбкой отметила, что Семен лишь подтвердил своими действиями ее вывод о людях. Очередной раз матушка получила подтверждение тому, что в каждом человеке может дремать монстр. «Ладно, Семен, я тебя поняла. Ты действовал в соответствии с ситуацией, молодец. Получилось что-нибудь выяснить о нашем беглеце?» Уже более мягким тоном проговорила женщина, показывая, что сменила гнев на милость. Семен выдохнул, поняв, что наказание за самоуправство его не настигнет, ответил. «Этот парень только-только собирался заговорить, но не успел. Вы почтили нас своим вниманием». Женщина усмехнулась. Немного подумав, она проговорила. «Спасибо тебе, Семен. Можешь вернуться на свое место. Я сама выясню то, что нам нужно. У меня это получится быстрее». Мужчина направился к выходу из подвала, не решаясь поднять взгляд на матушку. Уж как та будет получать интересующую ее информацию, он знал и был уверен, что вскоре она получит все ответы на интересующие ее вопросы. Парень запоет даже без воды. Хотя матушка заставила бы его говорить, даже если у него не было бы языка. После аварии Макар долго приходил в себя. Вначале он не понимал, где находится и почему так сильно болит голова, но стоило ему нащупать ладонью рану на лбу, покрытую липкой и горячей кровью, как в памяти всплыл момент аварии. Покосившись влево, парень увидел человека, который пытался вывести его из города, спасая от сектантов. Шея мужчины была вывернута под неестественным углом, а открытые глаза, уже затуманенные посмертной поволокой, указывали на тщетность проверки пульса. Мужчина явно был мертв. Разбитый капот топорщился гармошкой, выпуская наружу клубы дыма и пара. Нужно было выбираться из искореженного транспортного средства. Парень попытался открыть дверь, но ту от деформации заклинило. Попытки выбить дверь ногой также не принесли успеха. Пришлось выбираться через дверь со стороны водителя. Она поддалась, открывшись достаточно легко. Куда труднее было вытолкнуть тело мужчины на улицу, чтобы освободить себе место. Но стоило Макару выбраться на улицу, его сразу же скрутили двое мужчин. «Попался, уродец! А я тебе говорил, что жив он! Не могли они оба убиться!» — прокричал один из мужчин, обращаясь к своему напарнику. «Да пошел ты! Радуйся теперь! Нахрена ты их вообще-то ранил? Валерка вон руку, походу, вывернул!» — ответил тот. «Зато мы его поймали! Матушка обрадуется! Ты вообще видел, что он с Ромой-то сотворил? Он же от его головы мокрое место оставил! А так, он пока в себя придет, мы уже его к нашим доставим. С задором объяснил мотив своего поступка мужчина, который, по всей видимости, и был за рулем машины, протаранившей такси. «Ух, нелюдь! Ну ничего! Матушка тебе покажет, урод! Потащили его, Федь! Нам еще Валерку в больницу завести надо!» В церкви нашлась вторая кружка, по всей видимости, принадлежавшая сменщику Семена. Заливая растворимый кофе кипятком, мужчина с ухмылкой рассматривал рисунок на кружке. Котики-собачки, изображенные на посуде, всегда забавляли его. А уж тот факт, что кружка принадлежала Коле, двухметровому детине из автомастерской, который очень любил пускать в ход свою кувалду, чуть не вызвал приступ истерического смеха. Но никак не вязался суровый вид Николая с мохнатым щеночком, который с задорным видом взирал с рисунка. Из подвала донесся резкий надрывный крик, полный ужаса и боли. Мужчина ощутил, как по его телу от вопля пронеслись мурашки. Крик повторился, отчего Семен поморщился. Он даже представить боялся, что же именно сейчас делает матушка с парнем, молчавшим, пока ему отрезали пальцы. Видимо, действия женщины были куда жестче. От третьего крика Семен вздрогнул так, что горячий кофе из кружки пролился на поверхность стола. «Молодец. Видишь, тебе даже говорить не пришлось. Нужно-то было всего лишь посидеть спокойно», — тихо проговорила женщина, отходя на несколько шагов от Сергея. Парень, непонимающе, озирался по сторонам, словно пытаясь что-то отыскать. «Не беспокойся, Сережа. То, что ты сейчас ничего не видишь, не страшно. Ты просто ослеп. Такое бывает в редких случаях, но это ничего. Все равно к утру вы уже умрете. Если бы не твои грехи, зрение бы со временем восстановилось. И, кстати, ты мне помог. А я это ценю. Поэтому мучить тебя больше не будут. Ты умрешь быстро и без страданий», — ласковым тоном озвучила приговор матушка. «А сейчас, Сергей, ты можешь поспать. Ты же устал очень сильно», — с нажимом проговорила женщина. Парень, не обращая внимания на слезы, текущие из ослепших глаз, зевнул, подтверждая тем самым слова матушки. Та, отметив это, довольно улыбнулась и подошла к Егору, ожидающего ее возле лестницы. «Ну вот, теперь я знаю все, что мне нужно, Егорушка. Даже не пришлось мучить его или девушек. В общем, интересная картина получается. Макар, беглец этот, оказывается, к тете своей приехал проведать. Да только не сообщила она мне об этом, глупая», — задумчиво проговорила женщина, обращаясь к своему телохранителю. Она прекрасно знала тетю Макара, даже больше. Можно было сказать, что его тетя была из числа особо приближенных к матушке. Людей, которых матушка знала как облупленных. Она уже давно прочитала каждого из них, словно открытую книгу. Она давно уже узнала самые темные секреты этих людей. Именно один из таких секретов был и у Галины, тети Макара. Сейчас же пришло время использовать эту информацию. «Егорушка, я ценю твою преданность. За эту преданность я помогу тебе. Я знаю, что ты винишь себя в смерти брата. Винишь, скажу тебе, напрасно. Ведь в его смерти есть по-настоящему виновный человек. Это наш беглец, Макар. Он был тогда мальчишкой и гостил у тети на каникулах. Друга твоего брата он огрел по голове, и тот свалился в реку. А твой брат утонул, пытаясь спасти утопающего. Понимаешь теперь, кто на самом деле виновен? Макар мог помочь ему. Мог хотя бы позвать на помощь, но он не стал. Он виновен в смерти твоего брата, Егорушка. Он сбежал из Маховска и долгое время не возвращался. Убийца долгое время избегал справедливого суда. Пришло время изменить это. Наступило время кары. Я разрешаю тебе самому свершить суд над беглецом». Голос матушки в глухом подвале больше походил на гром с небес. Егор опешил от информации, свалившейся на него. Мужчина не был готов к такому повороту событий. Однако он прекрасно знал, что матушке ведомо то, о чем люди чаще всего молчат. В душе мужчины начала закипать злоба и ненависть, наполняя каждую клеточку его организма силой, которая требовала выхода. Хотелось рвать виновного смерти брата зубами, колотить его руками и ногами, вырвать его теплое сердце из груди и сжимать в своем кулаке. Тяжело дыша, мужчина попытался успокоиться, чтобы не потерять рассудок. Только сейчас он заметил, что религиозный лидер Маховска мягко прикасается к его плечу ладонью. От прикосновения женщины по телу разливалось странное тепло. «Иди, Егор, иди. Беглеца найдут, и ты сам сможешь покарать его. Твою руку, карающую грешника, будет направлять сам Бог. Жаль, конечно, что суд придется провести ночью, а не днем. Ну что поделать? Этот побег спутал нам все планы», — проговорила Матушка Луна, отпуская телохранителя. Мужчина лишь кивнул и направился к выходу из подвала. «А у меня тут еще дела есть, правда, девочки? Вас же еще не наказывали?» «Ничего. Сейчас я это упущение исправлю», — проговорила женщина, и на ее устах застыла зловещая улыбка. Прежде чем запихнуть Макара в машину, мужчины изрядно избили пленника. Вымещали злобу они недолго, но явно не жалея сил. Затем парень второй раз в эту безумную ночь оказался в багажнике. Но если в первый раз он находился там один, то во второй раз ему приходилось делить и без того ограниченное пространство с телом убитого им же эвакуаторщика. Макар то и дело невольно прижимался к трупу. Только сейчас парень понял, как пахнет на бойне. Запах крови забивал нос, вызывая тошноту. Пленнику приходилось терпеть и сдерживать подступающую рвоту. Но боль и запах были меньшими из проблем молодого человека. Все надежды на побег из города рухнули, а это означало, что скоро его жизни наступит конец. Конец, который явно будет мучительным. Вскоре он узнает, что же жители Маховска подготовили для него и его друзей. Поднявшись из темницы, обустроенной в подвале церкви, Егор спросил дежурного о ходе поисков беглеца. Получив последние новости от Семена, мужчина вышел на улицу. Беглеца наконец-то поймали. Оставалось ждать. Вдыхая свежий ночной воздух полной грудью, мужчина пытался побороть злость, в которой эволюционировало его чувство вины. Пытался очистить свой разум от ненависти. Прежде чем он совершит непоправимое, стоило взвесить все «за» и «против». А для этого требовался холодный ум. С трудов поборов себя, мужчина сел на ступени церкви. Хотел бы его младший брат подобного правосудия? Хотел бы он, чтобы Егор действовал по принципу «око за око»? Ответа не было. Мужчина запомнил своего братишку смешливым, умным пацаном, который, как и подобало его возрасту, нередко чудил. Пацаном, перед которым не вставали подобные дилеммы. Значит, стоило задать самому себе другой вопрос. А способен ли он сам откинуть в себе все человеческое и убить? Убить человека, который виновен в смерти его родного брата, стал невольной причиной чувства вины мужчины, которое словно червяк десятилетия точило изнутри его душу. Для того, чтобы получить ответы, Егору следовало прислушаться к самому себе. Но мужчина боялся. Боялся того, что может отыскать в своей душе. Проводив взглядом телохранителя матушки, Семен решил спуститься в подвал, дабы не оставлять женщину наедине с пленниками, в случае чего отвечать пришлось бы ему. В подвале, казалось, все оставалось в точности так, как и было до появления матушки. Все так же тускло светила лампочка на потолке, все так же воняло кровью. Но парень, который держался достаточно крепко, несмотря на все пытки Семена, сейчас тихонько поскуливал и подвывал. Матушка же стояла возле пленницы, прикованной цепью к стене, и что-то тихонько нашептывала той на ухо. Заметив появление мужчины в подвале, она обернулась к нему и, улыбнувшись хищной улыбкой, произнесла: «А, Семен, ты-то как раз мне и нужен. Пора перейти к наказанию грешниц. Для начала хватит небольшой порки. Подай мой кнут и принеси ведро. В общем, все как обычно, Семен, ты знаешь, что делать». Мужчина согласно кивнул и направился к полкам на стене. Среди многочисленных инструментов пыток он нашел то, что от него требовала матушка. Ее кнут был предметом многочисленных теорий и мифов среди послушников. Одни утверждали, что кнут этот старый, чуть ли не времен Инквизиции. Другие же и вовсе считали данное орудие пыток священным благословленным артефактом. Все эти люди были правы лишь в том, что матушка любила использовать этот инструмент. Она редко прибегала к использованию каких-либо других орудий пыток, оставляя это своим ближайшим сподвижникам. Она же любила орудовать кнутом и делала это умело, явно имея обширный опыт. Каждый раз, когда Семен становился свидетелем порки очередного грешника, мужчина не переставлял удивляться тому мастерству, с которым проповедница орудует кнутом. В ее руке он буквально парил, рассекая кожу на ягодицах и спине жертвы. Постепенно кожа и плоть наказуемого под воздействием ударов превращалась в месиво. Но и это не прощало экзекуции. Дальше подключался Семен. Казалось, что его вклад был куда менее жесток, нежели действия матушки. Он всего лишь поливал раны грешников водой. Но это лишь казалось. Все, кто слышал крики, исходящие из подвала в это время, могли сказать, что мучения грешников были неимоверны, и они были бы правы в этом утверждении. Даже те, кому посчастливилось потерять сознание от порки, приходили в себя, стоило Семену полить их водой, в которой было растворено большое количество соли. Этот раствор, смывая с рассеченной кожи и оголенной плоти кровавые подтеки, причинял неимоверную, нестерпимую боль. Несколько грешников умерло от остановки сердца именно от воздействия соленой воды на их раны, а не от самой порки. Мучения жертв в эти моменты возбуждали мужчину и приносили ему наслаждение, что не укрылось и от матушки. Та лишь с улыбкой контролировала действия Семена, всячески поощряя его. Вот и сейчас, понимая, к чему все идет, он чувствовал приятную дрожь во всем теле. Он совсем скоро сможет вновь насладиться криками, которые сам же и вырвет из уст жертв. Протянув дрожащей рукой хлыст хозяйке, Семен молча направился наверх набрать воды в ведро и растворить в ней соль. Мужчина готов был петь от радости. Из церкви доносились стенания и стоны, заставившие поморщиться Егора. Он нередко уже слышал подобные крики и знал, что человек, из чьих уст доносятся эти вопли, уже обречен. Матушка сама взялась за наказание. Далеко не все прошедшие через подобное наказание оставались живы. Да и то это были жители Маховска, провинившиеся перед паствой. Жарким летом такие счастливчики даже на открытом солнце в огороде не скидывали с себя футболки, изнывая от жары. Шрамы, украшающие их спины, бросались в глаза горожанам, сразу же напоминая о том проступке, за который были получены. Поэтому отметины всегда старались прятать под одеждой. Однажды Егор присутствовал при порке. Он видел, как гладкая до первого удара кожа словно лопается, расходясь в стороны. Видел, как кончик кнута покрывается кровью. Звук же, с которым вплоть впивалась сыромятная кожа, забыть было невозможно. Он всегда был предвестником криков, наполненных болью и ужасом, которые следовали спустя мгновение после него. Того единственного раза хватило, чтобы впредь он избегал вероятности стать очевидцем данного действия. Всего два удара в его присутствии успела нанести матушка, но крики грешника заставили его распрощаться со своим обедом. Он еле успел отбежать, прежде чем согнулся от рвотных позывов. Мучения нынешней жертвы словно подбивали его на принятие решения. Одна часть натуры требовала от Егора поступить так, как того от него хотела матушка. Вторая же часть, гуманная, человечная, желала, чтобы мучения незнакомых людей закончились поскорее, и он сам не принимал в них участия. Внутренний конфликт сбивал телохранителя матушки с толку. Мужчина не сомневался в том, что матушка Луна прекрасно осведомлена о его душевных терзаниях. Каким-то образом эта женщина всегда знала, что происходит с ее последователями. Сейчас же она вполне могла проверять Егора на лояльность, отдавая ему в руки человека, виновного в гибели его брата. А значит, стоит ему принять неверное решение, и он сам займет место в подвале. И нет, Егор никогда не был праведником в истинном смысле этого слова, нет. Просто старался приносить людям как можно меньше вреда. И пускай в Маховске уже достаточно давно стало царить зло в лице матушки и ее последователей, он все равно держался от насилия настолько далеко, как только мог. Все его обязанности сводились лишь к охране матушки, и его это устраивало. Но сейчас от него требовали иного – мучить человека, истязать, а затем и убить. Лишить своими же руками жизни беглеца – перечеркнув то человеческое, что все еще оставалось в Егоре. Страх перед матушкой и ненависть к виновному смерти брата толкали его принять предложение женщины. Гуманизм же взывал к его совести и душе. Егор, находившийся на распутье, не был готов к столь сложному выбору. Запах крови забивал нос Семена, возбуждая и распаляя его еще сильнее. Он с жадностью смотрел на то, как матушка Луна истязает Наталью. Упиваясь беззащитностью и скованностью жертвы, та наносила удары размеренно, растягивая пытку. Время от времени она давала Семену возможность поучаствовать в каре, приказывая облить соленой водой раны девушки. От постоянных криков голосовые связки жертвы не выдержали, и она могла лишь хрипеть от боли. Иногда девушка теряла сознание, что не освобождало ее от продолжения мучений. «С этой, пожалуй, хватит, Семен. Снимай ее и тащи в клетку», — проговорила матушка, нанеся очередной удар хлыстом. Вся спина Натальи походила на один сплошной кусок мяса из-за лопнувшей кожи и сочащейся из ран крови. Дежурный подошел к прикованной девушке и принялся снимать с нее оковы. Мужчина был раздосадован тем фактом, что истязание девушки окончено, но высказать недовольство он не решался. Раз матушка считает, что с грешницы достаточно, так тому и быть. Впереди еще суд, который и должен стать кульминацией. «Ты пока прибери тут, Семен. Мне нужно проверить, как обстоят дела с поимкой беглеца. Присматривай за грешниками», — направляясь к выходу, приказала мужчине матушка. Тот лишь с раболепным видом кивнул и принялся исполнять указания. Вторая девушка, все это время находившаяся в клетке, тихонько поскуливала, напуганная участью ее друзей. Она походила на маленького зверька, который старается избежать опасности, забившись в самый дальний угол. Семен, заметив это, лишь усмехнулся. Она не понимала, что самое страшное впереди. Волоком втащив тело девушки, подвергшейся порке, Семен какое-то время любовался ранами на ее спине. Если бы ей не грозила казнь, то мучения от полученных ран еще долго отравляли бы ее жизнь. «А ты чего скулишь? Тоже хочешь?» — прорычал Семен, приблизившись к Людмиле, которая пока оставалась невредимой физически, но явно пострадала морально от истязаний ее друзей, которым она стала невольным свидетелем. В ответ девушка лишь замотала головой и еще сильнее заскулила. Мужчина засмеялся и провел правой ладонью по ее волосам, не обращая внимания на то, что руки его покрыты кровью. Его мало заботила чистота головы пленницы. «Ну тише, тише! Осталось недолго, девочка! Скоро все это закончится!» — сквозь смех проговорил мужчина, прежде чем оставить в покое девушку. Покинув клетку, мужчина подошел к парню, все еще привязанному к стулу. Немного подумав, дежурный решил не отвязывать его. Скоро будет суд, а значит, нет смысла запихивать его в клетку. Машина с разбитым левым крылом подъехала к воротам церковного двора. Водитель прикрикнул на двух пацанов, которые присматривали за въездом. Те, в свою очередь, поспешно распахнули ворота, пропуская автомобиль. Макар же из багажника мог слышать лишь отдельные звуки, хлопки передних дверей и приглушенные голоса. Страх обуял парня, вызывая дрожь и испарину. Надеяться на благоприятный исход всей ситуации не приходилось. Мало того, что он умудрился сбежать, пускай и ненадолго, так он еще и убил одного из сектантов. Крышка багажника, заскрежетав, открылась, и двое мужчин принялись грубо вытаскивать Макара. Оглядевшись по сторонам, парень понял, что вновь оказался в том месте, из которого относительно недавно ему удалось сбежать. Друзья, на канале Лимб вышла история, озвученная совместно с Некрофосом, СМС, Крипт, Почувствуй страх, с нами и, естественно, каналом Лимб. Послушайте обязательно, будет интересно, я гарантирую это. Ссылка в описании.